Глава 6. 4 свечи. Едва только дети закончили трапезу, как королева обратилась с просьбой к королю дозволить ей удалиться в свои комнаты. «С удовольствием», — отвечал король. «Вы, должно быть, чрезвычайно утомлены. А так как с самого утра не ели ничего, то прикажите на всякий случай, чтобы ужин для вас был приготовлен». Королева, ничего не отвечая, вышла с детьми. Король остался за столом доканчивать ужин. Принцесса Елизавета, преданность которой была безгранична, осталась с ним, оказывая те небольшие услуги, которые ускользают от внимания прислуги. Заперев за собой дверь, королева успокоилась духом. При ней не было никого из ее штата. Она оглянулась кругом, чтобы выбрать один из диванов, на котором могла бы провести ночь, так как в свою кровать намеревалась положить детей. Дофин уже спал. Едва бедный ребенок утолил голод, как тотчас уснул. Положив его спящего в кресло, королева раздумывала, куда лечь самой и где уложить дочь. Подойдя к одной из дверей, она услышала легкий шорох и сквозь замочную скважину увидела молящуюся на коленях Андре. Королева тихо отошла в другую часть комнаты. Тут была другая дверь. Королева отворила ее и вошла в комнатку, освещенную лампой, при свете которой с радостным изумлением увидела две чистые небольшие кроватки. «О, Вебер, Вебер!» — проговорила она со слезами на глазах. «Я сказала королю, что он был бы счастлив, если бы ты был у него министром, но ты стоишь лучшего». Уложив дочь в одну из кроваток, Мария Антуанетта возвратилась к себе. Канделябр в 4 свечи стоял на столе, покрытым красным ковром. Королева села, облокотясь на него. Перед нею, как бы в тумане, восстало все прошлое. Вспомнилось ей, что она родилась 2 ноября 1755 года, в день землетрясения в Лиссабоне, причем тогда погибло 50 тысяч человек и разрушено 200 церквей. Представилась ей картина, изображавшая избиение младенцев, которую она видела в Страсбурге, на стене той комнаты, где ночевала. И что в ту же ночь, при колеблющемся свете лампады, ей казалось, что будто бы кровь струится из ран бедных детей, а лица убийц приняли такое ужасное выражение, что она в страхе начала звать на помощь и выехала оттуда на рассвете. Вспомнила она, что по дороге в Париж она остановилась в доме барона Таверне, где встретила того презренного Калиостро, который позже имел такое гибельное влияние на ее судьбу. С удивительной ясностью припомнилось ей, как 20 лет тому назад этот же Калиостро показал ей в графине воды неведомую до сих пор страшную машину, у подножия которой лежала отсеченная голова, в которой она узнала свою собственную голову. В памяти ее воскресло все то, что случилось в минуту первого ее приезда в Версаль. Тот страшный удар грома, который вынудил маршала Ришелье, человека неробкого десятка, сказать, что предзнаменование — это дурное. Все это и много других эпизодов приходили на память королеве, тогда как глаза ее были устремлены на пламя свечи, стоявшей перед нею. Красноватое пламя становилось все больше и больше, выделяя из себя густой пар, облекавший все предметы, окружавшие ее. Подняв глаза, она была немало удивлена, заметив, что верхняя свеча погасла без всякой видимой причины. Королева содрогнулась и продолжала смотреть на свечу с удивлением. Ей казалось, что и рядом стоявшая другая свеча понемногу тускнеет, белое пламя ее мало-помалу превращается в красное, из красного становится синим, наконец вытягивается, отделяется от светильни и, отлетая наверх, гаснет уже на воздухе. Королева смотрела на эту агонию свечи с растерянным взором, задыхаясь, простирая руки все ближе и ближе по мере того, как она угасала. В испуге она закрыла глаза руками, и когда их снова открыла, то с ужасом заметила, что третья свеча начинает также тускнеть. Она хотела встать, но не могла. Какая-то сила держала ее как бы прикованной к креслу. Она пробовала позвать принцессу, которую за несколько минут перед тем не разбудила бы и за вторую корону, но голос замер в груди ее. Хотела повернуть голову, но она осталась неподвижна, как будто бы эта третья погаснувшая свеча приковала к себе ее взор и дыхание. Наконец, как вторая свеча, она переменяла цвета, побледнела, вытянулась, качнулась справа налево, потом слева направо и потухла. В страхе королева сделала над собой такое усилие, что к ней возвратилась возможность говорить. Желая ободрить себя, она громко сказала: Я не тревожусь, что эти три свечи погасли, но если потухнет четвертая, о, тогда беда, беда мне. Едва проговорила эти слова королева, как, не изменяя цвета, не вытягиваясь, не колеблясь из стороны в сторону, угасла последняя, четвертая свеча. Королева испустила крик. Приподнялась на месте два раза, осмотрелась кругом, простирая руки, и упала без чувств. При шуме, происшедшем от падения королевы, соседняя дверь отворилась, и Андреа показалась на пороге в белом батистовом пеньюаре, безмолвная как тень. Перед нею лежала на полу распростертая королева. Первым движением ее было отступить назад и удалиться, но, овладев собою, не произнеся ни слова, она приподняла королеву с такой силой, какой и не подозревала в себе, и положила ее на постель. Потом, вынув из кармана флакон с солью, она поднесла его к королеве. Несмотря на действие соли, обморок был настолько глубок, что едва минут через 10 Мария Антуанетта пришла в себя. Первым движением Андреа было направиться к двери, но чувство долга остановило ее. Голова королевы снова опустилась на подушку, она все еще лежала в забытье. Андреа, холодная и безмолвная, опять приподняла голову королевы и приблизила к ней баночку с солью. Легкий трепет пробежал по всему телу королевы. Она вздохнула и открыла глаза. Собравшись с мыслями, припомнив ужасное предсказание, она обняла шею Андреа руками, вскричав: «О, защитите меня! Спасите меня!» «Нет надобности защищать, Ваше Величество, вы окружены друзьями», — отвечала Андреа. «Графиня де Шарни!» — вскричала королева, освобождаясь из ее объятий. Ни это движение, ни вызвавшие его чувства, не ускользнули от Андреа. Первую минуту она оставалась неподвижной и, отступив на несколько шагов назад, спросила: «Прикажете ли помочь раздеться, Вашему Величеству?» «Благодарю, графиня, не нужно», — отвечала королева взволнованным голосом. «Я разденусь сама. Идите в свою комнату, вам также надо уснуть». «Если я пойду в свою комнату, Ваше Величество, то не для того, чтобы спать, но чтобы охранять сон ваш». Потом, почтительно поклонившись королеве, она медленно, торжественно, подобно ожившей статуе, вышла из комнаты.